Супы. Целебная похлебка Галины Шаталовой. 2 столовые ложки бурого риса, 0,5 литра воды, 200 граммов тыквы или кабачков, 1 луковица, 1 картофелина, 1 корень сельдерея или петрушки, 1 пучок кинзы или укропа. В кипящую воду опустить мелко нашинкованный лук. Когда вода снова закипит, опустить мелко нарезанную картофелину с кожурой и морковь, нарезанную тонкими кружочками. После закипания ввести свежеперемолотую на кофемолке рисовую муку, взболтанную в чашке холодной воды. Как только закипит, снять с огня и засыпать мелко натертую тыкву или кабачок, дать настояться под крышкой. В тарелку положить рубленную зелень,